это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Здравствуйте. Здравствуйте. Бабушка Женя, любопытная. Сижу у радио и слушаю. Приглашаем на работу рекламы. Маляра и столяра. Поправьте меня, если я не права. Маляра и столяра, по-моему. Стоп. Маляр и столяр. Столярный станок, столяр, да. То есть маляра и столяра, тем более, что ведь, по-моему, это часть какого-то советского стихотворения для детишек, если я помню. Но в этих стихотворениях очень часто просто рифмовали и того, и другого, по той простой причине, что они очень удобно рифмуются. Но все-таки, вот я успел все-таки открыть словарь Резниченко, столяр, столяра, множественное число, столяры, столяров. И далее восклицательный знак, неправильно столяр. Так что в объявлении, которое любопытная бабушка Женя услышала по радио, к счастью, к нашей великой радости, никакой ошибки не было. Побольше бы таких объявлений. А как это по-русски? А вот Нина Петровна интересуется, у меня в руках лист рекламы, и там есть такая фраза: «А что в тебе от человека Z?» Что же это такое человек Z? Да, это новомодное среди московских интеллектуалов, насколько я могу судить, и уже теперь не только московских, социологическая концепция, которая принадлежит двум американским исследователям и была создана в Америке в 90-е годы, которая утверждала, что поколение сейчас мы можем распределять не достаточно жестко по 10-15 годам, и эти поколения получили буквенное обозначение. То есть началась эта история еще со знаменитого определения Гертруды Стайн о потерянном поколении, тех людей, чья молодость пришлась на время между двумя мировыми войнами, а потом возникло поколение бэби-бумеров, поколение X – это поколение MTV, поколение Y – это поколение, еще его называют Next, и поколение Millennium, а вот поколение Z формально, если подходить к этой классификации, то это люди, которые родились после 2000 года, и вот это то новое молодое поколение, которое очень серьезно отличается от предшествующих, ну вот самое главное отличие, они принципиально иначе осваивают, получают и обрабатывают информацию, потому что это люди, которые родились уже с интернетом, едва ли не в пеленках, и ориентируются в нем гораздо лучше, чем все предыдущие поколения. У них другой тип восприятия, ну, как утверждают вот эти американские социологи, и сейчас об этом все чаще говорят педагоги и психологи, у них другой тип восприятия информации, у них другие представления о том, что такое быть эрудированным, в чем нужно разбираться, в чем не нужно разбираться. Считается, что это поколение в большей степени воспринимает информацию визуально, чем аудиально, ну и так далее. Но, честно говоря, особенно вот то, что это употребление встретилось в рекламном листе, свидетельствует о том, что это просто новомодная штучка, которую пытаются заманить в какое-то мероприятие, по-видимому, или куда-то. Скорее вот. Всего, конечно. Как это по-русски-то? Вот нас спрашивают еще на пейджер. Часто в детстве неоднократно слышала: замерз как цуцик. А меня очень интересует, кто такой цуцик? Цуцик – это щенок небольшой собаки. По всей видимости, очень понятная метафора. Все детеныши животных, будь то котята или щенки, такие худенькие, маленькие и готовы трястись от всего, от любого дуновения ветра, что, по-видимому, вот эта вот метафора легла в основу этого устойчивого словосочетания. А как это по-русски? Часто употребляют слово «инновации», «инновационные». А что же оно обозначает? Слово, которое уже неоднократно, да, нам приходилось объяснять. Совсем коротко, да. Дословно, это нововведение. Но, к сожалению, стоит признать, что это такое знаменательное слово для современной эпохи, потому что под ним подразумевают такое количество разнообразных вещей, что полностью классифицировать их даже не представляется возможным. Как это по-русски-то? добавим по поводу инноваций, подразумевается, что это не просто любое нововведение, а такое нововведение, которое, во-первых, является наукоемким, во-вторых, представляет собою безусловный прогресс, позволяет повысить производительность труда, позволяет улучшить качество жизни и так далее и тому подобное. Вот отсюда тот флёр, тот ореол мощного положительного заряда, которым окружены словосочетания типа инновационные технологии, особенно в речи наших чиновников, по понятным причинам. Вот всё-таки нам кто-то дозвонился, слушаем. Алло. Да, да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, альтернатива по-русски как это будет? И потом олух царя небесного. Альтернатива от латинского слова «альтера», что означает «другой», но «другой из двух». Поэтому альтернатива – это выбор из двух ситуаций, из двух предметов. И одна из распространенных ошибок, связанная с употреблением этого слова, это другая альтернатива. Вот так говорить нельзя, потому что никакой иной и быть не может. Это всегда только выбор из двух возможностей. Что касается олуха царя небесного, то здесь, в общем, особых сложностей нет. Мы знаем, что существует слово «олух», и мы знаем, что оно означает, правда? Олух – это, скажем так, неумный человек, это растяпа, это размазня, это человек, на которого нельзя положиться, который вечно все роняет, ну и так далее, и тому подобное. Добавляя к олуху вот этот хвост в виде словосочетания «царь небесный», мы следуем, в общем-то, очень древней традиции, согласно которой любой человек, отмеченный каким-то недугом, отмеченный каким-то пороком, это человек Божий. Вот, по всей видимости, и возникло вот это, как вторичное словосочетание, возникло это устойчивое выражение «олух царя небесного». Как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Если позволите, маленькое добавление по поводу цуцика. Наверное, это слово характерно для всех славянских языков. Вот в разговорном украинском языке щенка называют цуценя. Угу. Так что, ну, может быть, даже и котят тоже, но щенков, вот моя бабушка так говорила. Спасибо. Думаю, что да. И более того, надо, конечно, обратиться к этимологическим словарям, но мне кажется, что здесь есть элемент звукоподражательный, то есть вот такое специфическое использование «ц-ц», да, это вот, может быть, это от тех звуков, которые щенок произносит или что-то в этом духе. Щенок, конечно, произносит «ц-ц». Да, что-то вы выдумали. Посмотрим, посмотрим. В следующий раз вернемся к этой теме. Как это по-русски-то? Вот нам пишут, в эфире иногда звучит 15, а ведь правильно 15. Как же произносить надо? Нет, вот как раз 15 произносить не надо. Дело в том, что особенностью русского литературного произношения является так называемое иканье, то есть совпадение гласных переднего ряда, если говорить научно, в безударной позиции со звуком близким к «и». А вот если человек говорит 15, святой или что-нибудь в этом духе, то, скорее всего, он родом из средней полосы России, причем это характерно только для нескольких городов, например, для тульских и части московского региона. Или из Белоруссии. А, или так, да, ну, если мы говорим еще о родственных языках. Но это уже яканье, это называется яканьем, и это как раз примета нелитературного произношения. Как это по-русски? Послушаем дозвонившегося. Ольга, спасибо огромное за передачу, и прошу еще раз напомнить по поводу сети и сети. Спасибо. Правильная форма в сети, то есть ударение при склонении лучше сохранять на корне. Все. Так, и вопрос у нас еще был. Меня интересует слово «сублимация», и когда оно употребляется как сублимированный продукт. Можно ли заменить другим словом, Нина? Ну, сегодня как-то очень много вопросов по химии. Сублимированный – это выполненный в процессе перевода, насколько я понимаю, из одного состояния в другое, да? Что такое сублимированный продукт? Это, наверное, вопрос все-таки скорее к химикам, да, или к пищевикам. Я вот так вот на скидку даже не скажу. Как это по-русски-то? Давайте на письмо еще ответим. В прошлый раз нам задавали вопрос о том, каким образом в русские, в православные святцы проникло имя Нонна. И мы получили ответ на этот вопрос от нашей слушательницы Галины Михайловны Степановой. Вот что она пишет. Святцы указывают, что это имя переводится как «Богу посвященное», празднуется нонна, то есть именины, 5 августа по старому стилю, 18 по новому, потому что это день памяти праведной нонны, матери святителя Григория Богослова. Праведная нонна скончалась в 374 году. К тому, что пишет Галина Михайловна, я могу добавить, что указание на древнеегипетское происхождение не единственное. Действительно, источники указывают на то, что слово восходит, имя это восходит к древнеегипетскому слову «нанна», что означает действительно «посвященный Богу». Но есть и другая версия, очень популярная, и понятно почему. Версия, согласно которой это имя восходит к латинскому слову, причем существует два толкования этого слова «нонна». Одно толкование «мамка», «няня», «кормилица», второе толкование «девятое». Вот второе толкование знакомо всем, кто когда-нибудь занимался музыкой, потому что «нона», ну, правда, с одной буквы «н», это интервал, это, «нона» — это, собственно говоря, девятая ступень любого лада. Вот откуда это имя взялось. Заимствовано оно было, скорее всего, в эпоху крещения Руси, то есть через Византию. На Руси точного значения имени не знали и называли поэтому этим именем не девятого, например, ребенка в семье, а просто того, кто родился в соответствующий день календаря, то есть 5 августа по старому стилю. Как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону. Скажите, послушаем. Пожалуйста, нужно ли склонять, если, например, на набережной Москвы реки? Вы знаете, нужно склонять. Нужно склонять, хотя известно, что существует такое довольно распространенное употребление. Вот Москва-река, на Москва-реке вместо на Москве-реке. Здесь склоняются обе части. Одно слово является, собственно, ну, допустим, обстоятельством. Я был где на Москве-реке. Второе является приложением. К нему склоняются обе части этого составного наименования. Как это по-русски-то? Еще вопрос слушаем по телефону. Да, вы в эфире. У меня два вопроса. Значит, однажды корреспондент, рассказывая о художественной выставке, сказала, что выставка очень смотрибельна. Угу. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот очень часто молодые люди говорят о своих детях, что их дети индиго. Я вот этого не знаю. Если можно, скажите, пожалуйста. Ну, понятно, только вопросы, требующие длинного ответа. У нас остается минута, поэтому давайте коротко. Ну, давайте коротко. Смотрибельная выставка – это выражение, которое иначе как безобразием я назвать не могу. По той простой причине, что хотелось сказать, что выставку стоит посмотреть, ее можно посмотреть, ее интересно смотреть, но вот так и нужно было сказать. Смотрибельный – это слово «монстр», которое образовано из английского суффикса и русского корня. Ну, а «дети индиго» – это тоже новомодное веяние Запада, определение некоторых детей как… вот раньше было слово немецкое, заимствованное из немецкого «вундеркинд», но оно предполагает какие-то способности, развитие каких-то способностей, а «дети индиго» – это дети, которые обычно погружены в сами в себя, которые плохо идут на контакт с окружающими, и родители очень часто успокаивают в этой ситуации, говоря о том, что, быть может, это вот гениальные дети, способности, да, способности особые, которые выделяют, да, их из ряда других. С вами прощается доцент кафедры русского языка Российского педагогического университета, кандидат филологических наук Валерий Анатольевич Ефремов, доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. Thank you.